Глава 19. Увидели меня сразу несколько бандитов. Они засуетились, махнули остальным. Пока Елену затаскивали в один из своих автомобилей, передо мной собралась группа злодеев порядка 10 особей. Трое из них были точно магами. Маг огня и два водника. Остальные с огнестрельным оружием. Но меня больше интересовали маги. Судя по мерцавшим радужкам, они находились в боевой готовности. Снисходительные улыбки этих уродцев говорили, что они во мне не видели угрозу. Скорее, наивного, который решил, что способен справиться с целой бандой. Но, несмотря на это, они все же были наготове. Разумеется, Михаил и Ксения сразу же отреагировали на мой неожиданный рывок. Решили подобраться сбоку, затихли в кустах и теперь выжидали момента, чтобы напасть. Но все решится гораздо раньше. «Ты понимаешь, что уже не жилец?» — крикнул мне лысый маг огня. Он оскалился, мерцая радужкой глаз. Только сейчас я заметил на его черепе выбитую татуировку в виде звезды. «Отпустите девушку!» — приказал я. «И, может быть, вам будет не так больно». «Он решил нас палкой забить!» — отозвался сгорбленный уголовник, поигрывая цепочкой в руках. Я же продолжал приближаться к ним, поигрывая деревянной палочкой, которая скоро станет дирижерской. «Булат, встреть его!» — толкнул лысый одного из уголовников, вооруженных огнестрелом. «Большой приклад, два укороченных ствола. Такие штуки здесь называются обрезами». «Вырубить или сразу мочить?» — прогудел бородатый плечистый уголовник, оценивающе покосившись в мою сторону. «Выруби!» — оскалился лысый бандит. «Заберем его с собой!» Бородатый не успел подойти. Я начал дирижировать. И Брон по моей команде принялся выпускать из-под земли корни. Взмах направо, и трое бандитов выпустили оружие. Корни окутали их, словно младенцев, роняя на землю. Витьеватый финт налево, состоящий из серии взмахов. И полоса темных щупалец врезалась в толпу уголовников, связывая их по рукам и ногам. Маг огня успел сжечь несколько корней, пока его не скрутили слуги Брона. Он упал, заскрипел от боли. Впрочем, и все остальные к этому времени уже корчились на земле. «Ну что, вырубай меня!» — слегка пнул я лысого уголовника. «Что ты замер?» «Тебе не жить, падла!» — заскрипел зубами лысый, вытаращившись на меня. «Ты уже труп!» «Смотри, не надорвись от злости!» «Ха!» — ухмыльнулся я. «А то сердечко, знаешь, не железное. Сосуди какой лопнет, и все, тебя уже нет!» «Сука! Я тебя запомнил!» — закряхтел он мне вслед. Болтать я с ним не собирался. Подошел к Елене, которая лежала на заднем сиденье автомобиля. Быстро проверил ее самочувствие. Пульс в норме, травм мой красный веер не подсветил. Лишь обнаружил в крови изрядную дозу хлороформа. Что ж, есть у меня нейтрализатор, уже заготовленный. Тем более я его улучшил, добавляя немного зелья латримора. Облачко водяной взвеси появилось у лица девушки. Она втянула его и очнулась. «Что случилось? Где я?» Елена замотала головой. Затем она вспомнила, что с ней произошло. «Вас похитили, но теперь вам ничего не угрожает». Я протянул ей руку. «Пойдемте со мной, я отведу вас домой». «Вы спасли меня?» Елена с помощью меня вылезла из автомобиля, огляделась, затем отшатнулась от одного из валяющихся на земле бандитов. «Ой, а с ними что?» «Я контролирую их, не переживайте». Улыбнулся я девушке, и она окончательно успокоилась. Даже больше того, восхищенно уставилась на меня. «Я сейчас». Она сжала губы, затем вернулась в свой раскуроченный автомобиль и достала что-то из своей сумочки. Я узнал небольшой дамский молниевый артефакт. Разряды небольшие в нем, но чувствительные. «На, получай!» Она ударила лысого током, и тот заматерился от боли. «Вы хоть знаете, на кого вы руку подняли, сволочи?» «Знают, поэтому и напали», — услышал я голос Михаила. «Стой!» Я закрыл с собой соседа и Ксению, ведь Елена и их хотела долбануть разрядом. Они свои. Друзья. «Хорошо», — выдохнула Елена, оглядываясь. «Что с моей охраной?» Я заметил, что Миша со своей напарницей уже сняли блокирующие щиты, и из автомобилей вылезала гвардия Засольцева. «Они будто мореные тараканы», — продолжила дочь графа. «Это нормально?» «Блокирующая магия так на них подействовала», — пояснила Ксения. «Я дам сигнал, что ситуация под контролем». «Давай», — кивнул ей Михаил. Она отошла, достала из сумочки небольшой артефакт в виде круглого камня, похожего на гальку, сместила грань, затем еще одну, и тот разложился в паука, из которого выплеснулся ярко-зеленый луч, улетая за корму леса. Сразу же пространство у кромки леса засверкало, постепенно собираясь в одну точку. Я слышал, что служба безопасности использовала в таких случаях порталы, ими пользовались в основном имперские службы, причем в крайних случаях. Слишком энергозатратной была эта процедура. Через магические переходы могли пройти всего несколько человек, и перемещали они не далее, чем на 100 километров. Все из-за магического сопротивления, которое приходилось преодолевать, прорубая энергетический коридор. Я ухмыльнулся про себя. Не то что в прошлом мире, где порталы являлись основным средством передвижения, а транспорт был всего лишь баловством ретроманов. «О корнях никто не должен узнать». Тихо обратился я к Елене и агентам. Брон между тем впрыснул через корни немного токсина, затем темные щупальца исчезли под землей. Они оставили после себя лишь вялые тельца бандитов, которые пытались подняться, но у них ничего не получалось. Михаил удивленно оглядел место битвы, затем смотрелся в меня и кивнул. «Хорошо, мы не скажем». «Да, я думаю, не нужно никому об этом знать», — кивнула Ксения. «А почему нельзя говорить?» — улыбнулась Елена. «Это же так круто!» «Пусть это будет моим секретом», — ухмыльнулся я, встретившись взглядом с Михаилом. «Он обязательно спросит об этом, но я очень хорошо подумаю, рассказывать ли ему о броне. С другой стороны, он может помочь в поиске сердца леса». «Ну ладно, я не против, никому не скажу», — погрустнела Елена. Она уже, видимо, предвкушала, как будет делиться с подружками подробностями покушения, а тут я ее резко обломал. «А что тогда сказать?» «Я применил боевое зелье, и все упали на землю», — предложил я одну из версий. «Да, можно и так, тоже интересно», — хихикнула Елена, заблестев взглядом. «Единственный минус порталов — время их образования». Только спустя 10 минут точка на краю леса начала увеличиваться до большого овального зеркала. «Вам лучше уйти, Ярослав», — обратился ко мне Михаил. «Появятся контролеры и эксперты, они изучат местность. Сам понимаешь, пока ты в розыске, лучше не рисковать. Я скажу, что Елена уже в поместье». «Хорошо, я доведу Елену до поместья», — покосился я на гудящий и медленно раскрывающийся портал. «Куда все эти черти денутся?» «Есть заброшенная тюрьма на окраине городка», — вздохнул Миша. «Придется ее наполнять. Но это уже не твои заботы». Мы с ним распрощались. Охрана к этому времени пришла в себя, и мы уселись в один из автомобилей, отправившись в сторону поместья Засольцева. По пути Елена ограничила наше пространство, нажимая одну из кнопок на ручке двери. Нас накрыло сияющим куполом. Я понял, что это. Купол тишины. Дочь Засольцева побеспокоилась, чтобы нас не услышала охрана, сидящая впереди. А затем Елена закидала меня вопросами. Но отвечал я вскользь и туманно. «Секретики?» — подмигнула Елена. «Ты, Ярослав, самый таинственный мужчина, которого я встречала». «Может быть, ты просто встречала мало мужчин?» — ухмыльнулся я, удивляясь, как быстро мы перешли на «ты». «Ой, я тебя умоляю!» — хихикнула Елена. «Отец постоянно меня вытаскивает на всякие светские мероприятия. Бал в Усть-Абинске, светский вечер у одного из графов или князей. Я уже не говорю о днях рождения. Постоянно сводит меня с дебильными женишками». «Твой отец беспокоится о твоем будущем», — заметил я. «Ну да, это я понимаю, но они все не такие, что ли?» — надула губки Елена. «Один тупенький, второй нервный какой-то, третий заикается». Четвертый так вообще наглый. Поверь, у меня есть опыт общения с мужчинами. Мы уже заехали в поместье, и нас у входа в дом встретил обеспокоенный граф Засольцев с охраной. «Что случилось, дочь? Ярослав?» Он был слегка растерян, когда мы вышли с Еленой из автомобиля. Пришлось сходу все рассказать, как было. И граф сначала побледнел, а затем выдохнул, обнимая дочь. «Больше никогда, слышишь? Никогда не выезжай без спроса!» — пробормотал он ей на ухо. «Я взяла охрану, отец!» — возразила Елена, а затем опустила взгляд в пол. «Но я поняла. Ты говорил, что чувствуешь. Теперь я буду тебя предупреждать. Если бы не Ярослав...» «Я вам так благодарен!» — подал мне руку Засольцев, чуть ли не прослезившись. «Может, отобедаете с нами? У нас как раз готовится очень вкусная индейка». Я смотрел на время, вспомнил, что скоро прибудет бригада строителей. «Я с радостью, Степан Викторович, но у меня стройка в поместье», — печально сообщил я. «Ах, понимаю, как никто другой», — закивал он. «У самих вон капитальный ремонт гостевых домов. Еще та суета. Ну, хорошо, в следующий раз. И еще раз спасибо вам за то, что спасли мою дочь». «Спасибо тебе, Ярик». Елена подошла и поцеловала меня в щечку. «Не за что», — кивнул я, сдержав улыбку. «Елена?» — Засольцев удивленно посмотрел на нее, даже покраснел слегка. «А что? Он спас меня, и я тоже его решила поблагодарить», — улыбнулась его дочь. Я попрощался, отправившись в свое поместье. «Ярик, мне не очень понравилось это уменьшительно-ласкательное сокращение имени, но поцелуй очень даже ничего». Елена выглядит как слегка разбалованная девушка, но то, что она красивая и фигура у нее блеск, отрицать сложно. Граф явно не делает на меня ставку, подбирая жениха своей дочери. Но кто говорит, что я так и останусь изгнанным из семьи Нестеровых? Графский статус недолго восстановить. Главное добиться того, чтобы меня из списка преступников империи вычеркнули. По пути меня вновь посетило чувство, что за мной кто-то следит. Я скользнул на лесную тропу, затем прошел по одной из своих секретных маршрутов и вышел на задний двор поместья, проскочив в небольшую еле приметную дверь. «Брон, мне кажется, что следует проверить окрестности», — обратился я к Энту. «С радостью!» — проскрипел питомец, и я услышал шуршание корней неподалеку. «Недалеко от поместья Нестерова, в это же время». «Ну и куда этот урод делся?» — прошипел Влад, возвращаясь на пригорок и присоединяясь к слежке. «Ты поменьше бы шелестел своей хренью!» — Тимур указал на артефакт своего брата, который висел на поясе, спугнул его. «Да иди ты!» — огрызнулся Влад, подкручивая на коробке регуляторы. «Этот поисковик не шелестит, он последней модели». «Ну вот, я же говорил, что шелестит!» — хмыкнул Тимур. «Только что было!» «Еще раз говорю, иди к черту!» — сморщился Влад. «Этот тип в лесу будто растворился!» «Может, он там и спрятался?» «Ха!» — хмыкнул Тимур, всматриваясь через подзорную трубу. Он изучал поместье. «Нет там его, я проверил!» — зарычал Влад. «Да, его там нет, точно говорю!» — раздался чей-то голос позади. «Ух я! Тимур, твою мать!» — взревел Влад и потянулся к боевому артефакту, который лежал неподалеку. Но затем он похолодел и замер. Из-под земли выскочил темный корень. Он ухватил боевой жезл и вместе с ним исчез под землей. «Скажите, кто вас нанял? Я оставлю вас в живых». Обратился я к двум типам, которые замерли на земле и подняли руки. «Мы не хотим тебе зла», — выдавил один из них. «Мы просто наблюдали». «Кто вас нанял?» Повторил я, сдерживая себя, да и Брона, который приготовил свои корни. «Мы не можем тебе это сказать. Ты же понимаешь», — нервно улыбнулся второй. «Тогда вы умрете», — спокойно ответил я, щелкнув пальцами. «Несколько корней выскочили из-под земли. Я путали их. Разумеется, я не собирался причинять им вреда. Мне надо было всего лишь выбить информацию, и они мне все рассказали». Мои догадки подтвердились. Юрий, потерпев поражение при нападении на лавку, решил понять, что произошло, и понаблюдать. «Валите отсюда!» — процедил я, когда корни отпустили их. Два лазутчика вскочили и побежали в сторону леса. «И передайте своему Юрию!» — крикнул я вслед. «Если это повторится, я наведаюсь к нему!» Напоследок Брон отстегал злодеев по их пятым точкам, и они ускорились, буквально вламываясь в гущу леса. «Этого можно было и не делать», — обратился я к появившемуся Энту. «Пусть знают, как с нами связываться», — проскрипел питомец. «Брон еще пожалел их, не сильно хлестал». Мы вернулись в поместье, затем приняли бригаду строителей. Они заменили все, что нужно за полчаса при помощи магических артефактов. После того, как работа была закончена, я с удовольствием осмотрел идеально постеленный пол у камина и на втором этаже. Да и ступени на лестнице были все новенькие и не скрипучие. Затем я предложил проверить кровлю, и замерщик все промерил, вынося вердикт. Я бы советовал все поменять. Перекрытие прогнили, черепица потрескалась и может рассыпаться в любой момент. Но стоимость вас не обрадует. «Сколько?» — поинтересовался я. «Вместе с материалами — 10 000», — ответил замерщик. «Не больше. Если вы хотите качественную черепицу и древесину, укрепленную магической эссенцией». Я прикинул свои финансовые возможности. «В целом, мне еще 2 дня продажи своей продукции. К тому же ожидается серьезный наплыв клиентов». «Хорошо», — согласился я. «Вам ведь нужен аванс?» «Ага, 1000 рублей», — закивал замерщик. Я достал из кармана пачку, отсчитал 10 сотенных купюр, оставляя себе 3 сотни. После того, как бригада уехала, я задумался. «Еще идеальнее создать очень мощное зелье, такое, которое я могу продать за 5, а то и 10 000 рублей. Это должно быть точно нечто ценное. Да и сегодня рабочий день еще не закончен». Я вернулся в лавку, у которой уже стояла очередь. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы более 20 посетителей ушли со своими лекарствами. А после работы я вновь увидел Михаила. Он встретил меня на дороге, и мы зашагали с ним в направлении моего поместья. «Прикольная фигурка», — показал он на Брона, который высунулся из сумки, прикинувшись сувенирным предметом. «Да, мой талисман», — улыбнулся я. «В общем, все уладили, бандиты посажены за решетку, но главаря банды мы пока так и не нашли», — тихо произнес Михаил. «А тебе нашему начальству неизвестно, но это пока. Чуть позже найдут следы магии и поймут». «И что будет, если поймут?» — растянул я губы в ироничной ухмылке. «Если мы тебя оправдаем, будет все хорошо», — ответил Михаил. «Если нет, в общем, ты понял. Тогда ничего хорошего не ожидается. Кстати, я узнал, где скрываются люди, которых нанял Багрянцев». «О, это замечательная новость», — радостно отозвался я. «Трактир «Золотая Нива», — сообщил Михаил. «Смотри, осторожней с ними». «Постараюсь», — хмыкнул я. После того, как Михаил повернул на свою улочку, я развернулся и зашагал в противоположном направлении. «Ну надо же, я ведь совсем недавно мимо него проходил». Добравшись до входа в большое 2-этажное строение с балконами, я зашел внутрь. Брон заерзал сумки, готовясь к активным действиям. Я хотел спросить у хозяина заведения, где эта парочка проживает, но застал их врасплох. Увидел их через приоткрытую дверь. Они сидели в одной из приватных кабинок столовой за большим круглым столом. «Ну что ж, тем лучше». Я подсел к ним, подмигнул здоровяку, который замер, так и не донеся ложку супа до своего рта. «Ну что, будем договариваться?» Обратился я к этой парочке и сделал заказ зашедшей в кабинку официантки. «Мне, пожалуйста, ячменный квас». «Хорошо, сейчас принесу», — кивнула девушка, исчезая из поля зрения. «Договариваться?» — хмыкнул детектив. «Не думаю, что мы о чем-то договоримся с тобой». Я взял паузу, пытаясь прочесть, что же у этого ухмыляющегося засранца на уме. «Ваш квас». Официантка поставила передо мной большую деревянную кружку. «Благодарю», — улыбнулся я ей, затем сделал глоток. «Очень недурно». Следом я перевел взгляд на человека со шрамом. «Не хотите договариваться? Придется с вами разбираться серьезно», — холодно произнес я. «Граф далеко? А вы вот они, прямо передо мной». Детектив широко улыбнулся, затем переглянулся со своим помощником. «Я сказал что-то смешное?» — спросил я у человека со шрамом. «Ага, это очень смешно», — прыснул со смеху здоровяк. «Ярослав, поздно ты спохватился». Детектив кинул взгляд в сторону выхода. «Граф гораздо ближе, чем ты думаешь». «Добрый день, господа. Пожалуй, я вторгнусь в ваш разговор». Услышал я уже забытый мной сиплый голос, затем кинул взгляд на неожиданного гостя. Очень любопытный поворот событий. За столик подсел граф Багрянцев собственной персоной. «Ну что, дружок, добегался!» — уставился он на меня, запуская руку в карман. «А теперь выбирай. Либо смерть, либо работаешь на меня». Я почувствовал, как внутри меня завибрировал астральный капкан, или дробитель, как называют его в этом мире. Затем перед глазами заплясали черные пятна. Я тормознул Брона, который вызвался связать графа по рукам и ногам. Во-первых, у этого ублюдка очень мощная защита от природной стихийной магии. Я это прекрасно видел. А во-вторых, даже если бы и не было защиты, он ведь может успеть нажать на свой управляющий элемент и запустить дробителя. «Внутри тебя дробитель», — сообщил Багрянцев. «Дробитель?» — картинно удивился я, стараясь подыграть этому подонку. «Тебе не послышалось, Ярослав. Он способен разорвать твой магический источник. Быстрей думай, я уже включил таймер», — злобно оскалился Багрянцев. «У тебя есть ровно 5 минут на принятие решения». Я же внимательно смотрел на циферблат часов. Секундная стрелка бежала вперед, намекая, что рано или поздно надо ответить этому подонку. «Пожалуй, я пошлю его куда подальше».